Дискуссия о доносах. «На работу пошли с троем», — читал инструктор. Паникер запел, а остальные лихо подхватили. «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, туда шагаем мы мочиться». После того, как арестанты забились в сортир и избавились от тяжких последствий вчерашнего обжорства, патриот пустил слезу. «Мы, мол, поступили нехорошо, товарищи без ужина оставили, и начальство из-за нас неприятности». Литератор предложил заткнуть патриоту рот портянкой. Пораженец поддержал предложение литератора, но на всякий случай согласился с патриотом. Мерин призвал не торопиться с выводами и изложил современную концепцию роли доноса в социальных системах гомогенного типа. Для управления коллективом нужно знать фактическое положение. Для этого, как установила передовая буржуазная лженаука кибернетика, недавно перешедшая на нашу службу, нужна обратная связь. Официальные отчеты, сводки, доклады и тому подобное либо бессодержательны и банальны, либо сплошное вранье и очковтирательство. А начальству надо знать подлинную правду. Функцию обратной связи здесь и выполняет донос. Интеллигент сказал, что начальству подлинная правда в духе Мерина нужна лишь в такой мере и с такой ориентацией, которая обеспечивает ему наиболее устойчивое пребывание у власти и наиболее благоприятные перспективы в отношении будущей карьеры. Кроме того, Мерин смешивает два принципиально различных типа информации – донос и, если угодно, информос. Донос всегда персонифицирован, информос безличен. Для информоса безразлично, кто сегодня, вчера, позавчера ходил в самоволку. Для него важен лишь сам факт и его количественное выражение, да и то процент или вероятность. Донос негативен, ибо он есть сообщение о делах, словах и мыслях, направленных якобы против или приносящих якобы вред. Информос главным образом позитивен или в крайнем случае нейтрален. Точнее говоря, он не дает оценки. Донос предназначен для карательных органов, которые сами по себе не имеют прерогатив управления. Информос предназначен для органов управления, не занятых непосредственно карами. Цель доноса – знать, чтобы пресечь, наказать, уничтожить. Цель информоса – знать, чтобы исправить, улучшить, сохранить. Они разноплановы. Особенность ситуации состоит в том, что информос в качестве публичного и официального явления ложен, а в качестве тайного быстро переходит в донос. Уклонист сказал, что говорить о какой-то подлинной правде в общественной жизни – вздор. Во-первых, сказать подлинная правда все равно, что сказать по-настоящему соленая соль, а во-вторых, понятие правды в академическом смысле здесь вообще неприменимо. Например, каков человек на самом деле? Человек может думать одно, а говорить другое, говорить одно, а делать другое. По одному и тому же поводу может иметь взаимоисключающее мнение. Совершать действия, ведущие к взаимоисключающим последствиям. Нормальный человек сам по себе все что угодно, а значит ничто. В нормальном человеке как таковом есть все мыслимые качества, независимо от отношений друг к другу. И потому в нем нет ничего, ибо человек как таковой, подлинный человек и тому подобное, есть лишь абстракция. Человек есть нечто определенное лишь как официальное существо, то есть как гражданин, определенным образом реагирующий на официальные индикаторы. В нормальном обществе есть такие индикаторы, то есть официально установленные и признаваемые случаи, когда слова, мысли, дела человека являются характеристическими. Поведение на работе, выступление на собраниях, публикация статей, дача показаний в суде, посещение церкви и тому подобное. А что сверх того, никого не касается, ибо все остальное не есть общественно значимый факт и потому не существует. Если, например, ты с трибуны произносишь «за», а дома говоришь жене и приятелю по этому же поводу «нет», то официально ты есть человек «за», а не «нет». Как человек «нет», ты не существуешь вообще, хотя можешь воображать на этот счет все, что угодно. Я знал работников органов, которые рассказывали не наши анекдоты, но они были глубоко нашими людьми. Человек, который официально и неофициально есть одно и то же, Либо неосуществимая мечта начальства, либо лжец, лицемер, пройдоха, кретин, подонок. Когда в человеке начинают выяснять то, что есть сверхофициального, то это характеризует лишь данное общество, которое это санкционирует. Неизбежное следствие этой санкции – нравственная деградация людей. А главное, специальные организации общества начинают в людях искать то, чего в них нет. Отсюда ложное истолкование поведения людей и официальный обман. Если в обществе начинают искать подлинную правду, то это может означать только одно – призыв писать доносы. Патриот сказал, что в каких-то случаях донос все же приносит добро. Уклонист сказал, что дело не в этом. Здесь точка зрения количества в принципе ошибочна. Есть более глубокие основания считать донос безнравственным, независимо от того, полезен он или нет. Если даже он в 100% полезен, он есть признак деградации. Тут все перестали что-либо понимать и запутались окончательно. Мирин сказал интеллигенту, что все же нет полного совпадения интимного состояния сознания человека и его официального выражения. Интеллигент сказал, что это не играет роли, ибо интимное имеет обычно тенденцию к совпадению с официальным, причем совпадение наступает тем скорее, чем меньше принуждения испытывает индивид. «Выходит, по-твоему, — сказал Мирин, — что люди становятся сволочами добровольно?» Интеллигент сказал, что это... так даже в тех случаях, когда это происходит по принуждению. Мирин сказал, что это диалектика, а он к диалектике с детства относится как к рыбьему жиру. Патриот сказал, что рыбий жир полезен. Мирин послал его нах. Но тут подошло время обеда, и прения прекратились.